самозабвенья ищу, и не ищу успокоения, но, опустившись на колени, прошу прошлого прощения и перед будущим ропщу. Не искуплю молитвой грех, не исцелюсь святой водой, но, несмотря на все и всех, делиться буду добротой, пока не кончится мой век. Уйду в печаль, как в злую ночь, тоска в лицо ударит вьюга, и заблужусь, и крикну друга, но мрачно выдохнет округа. Нет друга, некому помочь. Я растоплю слезами снег, я огорчение не скрою. Судьба потребовала чек за глупый сговор с добротою, пока не кончился мой век. Мне злая ночь в который раз на белый свет глаза открыла, с небес на землю опустила, но доброта опять просила: не предавай меня сейчас, пусть жизнь потребует свой чек, пусть бьет в лицо свирепо вьюга, отдай меня одну на всех и даже предавшим другу, пока не кончится твой век. Самозабвенья не ищу и не ищу успокоения, но, опустившись на колени, прошу прошлого прощения